Женщина в нашей карете. Забавно, и сразу сердито огладил усы. И также сердито продолжил: значит, белая дама. Ну-ну. А я уже было, глядя на вас, подумал, что вы все как один серьезные, толковые ребята, видавшие виды и понимающие что-то в этой жизни. Поэтому таким не заморочишь головы всякими штабными бреднями. — Почему штабными? — удивился Курт. — Да потому что все это из штаба. Вот что! — еще сердитей, — продолжал сержант. — И для чего это, разве не ясно? — Да чтобы пугать дураков, чтобы дураки боялись покидать колонну, чтобы дезертирства не было, но за то, чтобы всегда было кому... Но тут он спохватился, замолчал и был очень собой недоволен, потому что думал, сболтнул лишнего. Но тут же думал, зато сразу вон как они успокоились. И это очень хорошо, потому что только паники ему здесь не хватало. И сержант уже совсем было собрался сказать им что-нибудь веселое, чтобы совсем это сгладить, забыть, но тут вдруг Франц сказал: — А говорят, ее вчера поймали. — Кого? — грозно спросил сержант. — Ее. Здесь, то есть там, в колонне, торопливо, боясь, что его перебьют, сказал Франц. Потом сказал уже спокойнее. Она, то есть белая дама, вышла из леса, села к костру и стала говорить, что в Париже опять революция и якобинцы. «Ну-ну», — сказал сержант, — «вот и даже как! Уже якобинцы!» «То есть...» — тут он повернулся к солдатам. «Как я и обещал, штабные бредни! Ха! Якобинцы! Но, чувствую, это еще не все, не так ли, Франц? Ну, чего затаился? Ты дальше давай, дальше!» «А дальше, — тихо сказал Франц, — они ее поймали. Потом, приговорив, стали расстреливать. А ее пули не берут. И тогда маршал приказал...» Но тут Франц окончательно смутился и замолчал. «Что, маршал?» — напомнил сержант. «Что он приказал?» «Бросить ее в костер», — промямлил Франц. «И там она, конечно, растаяла», — строго спросил сержант. «Она же из снега, ведь так?» Франц покорно кивнул, и над ним засмеялись. Правда, не все. Чика молчал. Молчал очень сердито. А сержант... И он тоже, без тени улыбки, сказал: «Значит, они ее все же прикончили. Это, конечно, радует. Я, знаете, всегда за них, штабных крыс, радуюсь. А вот за тебя, Франц, мне очень обидно. Такой вроде бы бравый солдат, И музыкант, наверное, тоже толковый. А такие глупости рассказываешь, что просто стыдно повторять. И вообще, — вдруг зычно, резко продолжил сержант, — хватит болтать. Доставки уже совсем близко, лес пуст, значит, никто нам здесь уже не встретится. Марш! Марш! И понукнул Мари. И они тоже двинулись быстрее. Потом он приказал, они еще быстрее прибавили, а потом и вообще, и уже даже без команды, пошли вполне пристойной рысью. А тут и лес вокруг начал достаточно быстро редеть, дорога стала понемногу опускаться под гору, а потом лес совсем расступился, и они выехали в поле на простор. И какое это поле было ровное, просто на диво, и снег там был плотно прибит и неглубокий, и там даже дышалось совсем по-другому. Мари несла легко, сама шла на повод. Но это все по опушке, по краю, потому что умная лошадка, потому что понимала, что к чему, не то что некоторые. И сержант покосился на Франца, и Франц, в свою очередь, покосившись на сержанта, достал флейту, отер ее рукавом и только уже примерился играть, как вдруг впереди послышался хриплый и злобный собачий лай. «Деревня!» — радостно воскликнула Деваль. «Прибавьте шагу, господа, мы едем за отставкой!» И, не выдержав, выхватил саблю из ножен и выкрикнул здравицу в честь императора. Солдаты хоть и в разнобой, но все же подхватили. Отряд подтянулся, пошел на рысях, и через каких-то две сотни шагов за ближайшим лесным поворотом показалась деревня. Деревня была маленькая, дворов на 20, стоявших по обе стороны узкой и кривой улицы, и с распахнутыми воротами на белом, то есть почетном конце, и с высоким крестом, и высокой, но даже очень высокой березой. А если не спешить и присмотреться, то вдалеке, на кургане, можно было увидеть и кладбище. А еще дальше, почти у самого горизонта, ветряк. В самой же деревне, достаточно бедной даже по местным понятиям, не было видно ни души. Дюваль посмотрел на солдат и опять на деревню, и резко осадил Мари, и даже присвистнул от расстройства. Но еще бы! Нищая деревня имела, тем не менее, весьма опрятный, чистый вид. А ведь она была бы совсем не такой, пройди через нее армия, тем более отступающая армия. Что же тогда все это могло значить? Где великая армия, черт подери? Вне себя от досады подумал сержант. А тут еще... «А где наш славный император?» — спросил Чика. «Спросил, конечно, неспроста». Сержант глянул на Чика, после так же быстро он оглядел всех остальных солдат, а после уже медленно, внимательно еще раз осмотрел деревню. Деревня была как деревня, только дышалось почему-то тяжело. Сержант прижал кулак к губам, откашлялся, после снова посмотрела на Чика, теперь уже строго, и также строго сказал: — Ты спрашивал, где император? — Так вот, император сражается, а мы сейчас проверим, что с нами такое. После чего он очень нехотя, даже поморщившись, достал из-за пазухи карту, неспешно развернул ее и принялся сверяться с местностью. Так-так, домов действительно 16. А вот и дорога. Справа лес. Там мельница, река, то есть все вроде правильно. Вот только армии здесь нет. Сержант посмотрел на солдат, те выжидающе молчали. Тогда сержант посмотрел на солнце, потом повернул карту и так и сяк, нахмурился и мрачно сказал: «Мы слишком отклонились к югу, ошиблись на два лье. Я отклонился, и мне отвечать. Но это может даже к лучшему. Место тут тихое и обустроенное. Так что немного отдохнем, подкормим лошадей и сразу дальше, Мари. И Мари, вот умница, сразу взяла на повод и чисто, любо-дорого пошла. И солнце тогда было яркое, и снег прибит плотно, и вообще, — думал сержант, — ему еще грех жаловаться. Он уже полдня в дороге, по чужим тылам, и пока что совсем без потерь, без единой. А то, что потерялась армия, так армия найдется, никуда она не денется, то есть слишком она велика, чтобы пропасть без следа.